Глава третья. Герцог-библиотекарь. В начале XIII века польские князья сами звали крестоносцев в поход на балтийских язычников. Но после того, как немецкие рыцари организовали на их землях свое государство, Тевтонский орден, у них появился вкус к расширению жизненного пространства, и они продолжили экспансию уже на польские земли. Началось все с того, что в мае 1409 года на территории Жемайтии, часть территории современной Литвы, подконтрольной Тевтонскому ордену, вспыхнули массовые восстания. Великое княжество Литовское поддержало эти восстания, а орден пригрозил вторжением на земли княжества. Поддержку своего союзника выступило Королевство Польское, и совсем скоро, 6 августа 1409 года, великий магистр Ульрих фон Юнгенген объявил войну и Польскому королевству, и Литовскому княжеству. Так началась череда польско-тевтонских и польско-литовско-тевтонских войн, последняя из которых, 13-летняя война ордена с Польшей, закончилась для крестоносцев унизительно. В 1466 году они вынуждены были по Торуньскому миру уступить Западную Пруссию с богатейшими ее городами более сильному соседу. Орден лишился большей части своей территории и оказался в ленной зависимости от польской короны. Орденская, впоследствии Восточная Пруссия, тоже была присоединена к Польше, но осталась под управлением великого магистра. Гроссмейстер признавал польского короля своим главой наряду с папой. Политической власти ордена в юго-восточной Прибалтике фактически пришел конец. Русский историк Карамзин так подвел итог орденскому периоду истории. «Пламенный дух сего воинственного братства, освященного верою и добродетелью, памятного великодушием и славою первых его основателей, угас в странах Севера. Богатство не заменяет доблести, и рыцари-владетели, некогда сильные презрением жизни, в избытке ее приятностей увидели свою слабость. Покорители язычников были покорены собратьями-христианами. Стремление удержать хоть какие-то позиции привело к выбору новым и, как оказалось последним, главой ордена Альбрехта Гогенцоллерна 1490-1568 из Бранденбурга. Последний великий магистр ордена Альбрехт, третий сын марграфа Бранденбургского Фридриха Гогенцоллера и Зофии, дочери польского короля Казимира Ягелло, с юных лет воспитывался в традициях рыцарства. Альбрехту, как младшему княжескому сыну, предстояло стать священнослужителем. Однако он предпочел кресту меч и два года провел в военных походах. В феврале 1511 года нужные связи помогли ему стать рыцарем Тевтонского ордена. А меньше через полгода 21-летний Альбрехт был избран, причем заочно, на высший пост в орденской иерархии. А Тевтонский орден отличался на редкость аскетичным уставом. Кроме постоянного стремления к своей основной цели – обращению в истинную веру язычников, рыцарь должен был не менее 5 часов в день проводить в молитвах, 120 дней в году соблюдать строжайший пост, принимая пищу единожды в сутки, а в остальное время есть не чаще 2 раз в день. Рыцарям не дозволялись турниры. Охота была разрешена, но только в интересах общины. Загоняли волков, рысей или медведей, которых в те времена считали вредными. Орденские братья не могли носить серебряные и золотые украшения, да, собственно, и имуществом владеть им запрещалось. Даже кони и оружие считались собственностью ордена. В одежде предписывалось соблюдать монашескую строгость. Она шилась из холстины безо всяких украшений. Орденский белый плащ с черным крестом нельзя было подбивать дорогим мехом, только шерстью овец и коз. Все рыцари давали обет пожизненного целомудрия. Женщины в орден не допускались даже в качестве прислуги. Рыцари должны были жить по 10-15 человек в одном помещении. Чтобы не возникало нездоровых искушений, им предписывалось ложиться спать в подпоясанных нижних рубахах, подштанниках и чулках. Когда 31 октября 1517 года Мартин Лютер, бывший католический монах-августинец, а потом зачинатель реформации, приколачивал свои знаменитые 95 тезисов к дверям замковой церкви в Виттенберге, Альбрехт был великим магистром Тевтонского ордена 7-й год. и у него возник конфликт с родным дядей, королем польским и великим князем литовским Сигизмундом I Старым. Вооруженный конфликт, известный в истории как «Война всадников», закончился для немцев не слишком удачно. Побочным следствием польско-тевтонских войн стало появление в Кёнигсбергском замке так называемого «зала московитов». Альбрехту Бранденбургскому нужны были союзники в борьбе с поляками, и он искал их на востоке. Московиты в лице послов царя Василия III к магистру прусской земли Алексея Заболоцкого и Алексея Малова действительно посещали Кёнигсберг в 1516 году. А в марте 1517 в Москве был подписан союз с московским государством. В 1519-1522 годы в Пруссию из Пскова было доставлено серебро на сумму около 37 тысяч гульденов. Несмотря на то, что в ходе войны Тевтонский орден потерпел поражение, кратковременный русско-тевтонский союз был полезен для России. Даже непрочный военный альянс сковал силы польской короны и вынудил ее держать войска в боевой готовности на случай войны с орденом. В память об этих событиях зал для проведения торжеств и приемов упомянут в описании замка как покои московитов. После визита в Кёнигсберг Петра I название было официально перенесено на аудиенц-зал, построенный Фридрихом I. Естественно, что этот зал пользовался популярностью у визитеров из России. Карамзин, к примеру, сообщал. В старинном замке или во дворце, построенном на возвышении, осматривают путешественники цейкхаус и библиотеку, в которой вы найдете несколько фолиантов и квартантов, окованных серебром. Там же есть так называемая московская зала длиною во 166 шагов, а шириною в 30, который свод сведен без столбов и где показывают старинный осьмиугольный стол ценою в 40 тысяч талеров. Для чего сия зала называется московскую, не мог узнать. В зале московитов с 1924 года размещались экспозиции Прусского музея. Как монах уговорил рыцаря жениться. Альбрехт, заключив перемирие с поляками, на время уехал в родную Франконию. В поисках решения застарелого прусско-польского конфликта он осознавал, что средневековый мир рыцарства стал анахронизмом, что время существования орденского монашеского государства истекло. Толчком к переменам во взглядах послужило знакомство последнего магистра ордена с идеями реформации, которая как раз зародилась в Германии. Священник и профессор богословия из Виттенберга Мартин Лютер уже призвал к реформам религиозных догматов, к отъему множества церковных и монастырских земель и замков, к нападению на пап, кардиналов, епископов и всю остальную свору римского Содома. В Нюрнберге около 1523 года Альбрехт познакомился со сторонником Лютера, проповедником церкви святого Лоренцо Андреасом Осиандером. В 1520 году этот Осиандер был рукоположен в католические священники, но уже через два года примкнул к движению реформации. В год встречи с Альбрехтом он уже был одним из ближайших единомышленников отца реформации. Новому движению требовались земли для создания первого в мире лютеранского государства. Альбрехт Бранденбургский как раз владел такой территорией под управлением давно пережившего свой устав ордена. Осиандер немедленно познакомил молодого магистра с Мартином Лютером и его ближайшим сподвижником Филиппом Меланхтоном. С Лютером Альбрехт и советовался относительно дальнейшей судьбы ордена. При встрече, которая состоялась в ноябре 1523 года в Виттенберге, Лютер предложил магистру радикальную программу действий – снять рыцарский плащ, провозгласить светскую власть и принять лютеранство как государственную религию. И жениться. Уже через два года, 8 апреля 1525 года, все так и произошло. Альбрехт Бранденбург-Ансбахский, великий магистр Тевтонского ордена и горячий и влиятельный сторонник Мартина Лютера, сложил с себя полномочия, отрекся от католической веры и объявил орденскую территорию собственным наследственным герцогством. Так возникло первое протестантское государство на свете. Казалось, протестантизм в качестве государственной религии мог утвердиться, например, в Саксонии, где зародилась реформация. Но нет, первым протестантским политическим образованием стал католический рыцарско-монашеский орден в Пруссии. Все владения Альбрехта приняли лютеранство. Были отменены посты, изменены обряды, богослужения проводились на народном языке. Любая католическая проповедь была запрещена. Герцог ликвидировал все оставшиеся на его территории епископства и монастыри, забрав их земли в пользу государства. Указом от 26 июля 1525 года из страны выселялись все нелояльные лица, которые не приняли лютеранство. При герцогском дворе не терпели католиков. Подобным же образом дело обстояло в основанном в 1544 году университете Альбертине, где обязательным было принятие присяги на верность чистому Слову Божьему, то есть лютеранской вере. Реорганизованное прусское государство нуждалось в печатном станке. Новые книги должны были объединять сторонников реформации и учить их, и герцог позаботился об организации книгопечатания в Кёнигсберге. В XVI веке в городе действовало немало типографий, которыми владели выходцы из Германии. Первым кёнигсбергским типографом был Иоганн Вайнрайх, который начал работу в 1524 году. А первой книгой стал евангелический песенник, напечатанный в этой типографии в 1527 году. Его автором был ведущий лютеранский теолог Пруссии Пауль Сператус. Настоящая фамилия его была Шпрет, он был родом из Швабии. В Виттенберге он помогал Лютеру собирать евангельские церковные песнопения. Он и сам был сочинителем духовных песен, книголюбом и владельцем немалой библиотеки. По приглашению Альбрехта он в 1524 году отправился в Кёнигсберг, чтобы стать там придворным проповедником. В 1530 году Альбрехт возвел своего придворного проповедника в сан епископа. Книгоиздателем был и Ханс Люфт из Виттенберга, получивший от герцога соответствующую концессию в мае 1549 года. Возле пруда Шлостайх он открыл филиал своего виттенбергского предприятия, придворную и университетскую типографию. Когда в 1553 году обе типографии пришли в упадок, герцог пригласил из Нюрнберга в Кёнигсберг печатника Иоганна Даубмана, который до своей смерти в 1573 году печатал книги на немецком, латинском, польском, литовском и прусском языках. Слова великих. До книгопечатания реформация была бы лишь расколом. Книгопечатание превратило ее в революцию. Уничтожьте печатный станок, и ересь обессилена. По определению ли свыше, или по воле Рока, но Гутенберг является предтечей Лютера. Виктор Гюго. Андреас Сосиандр тоже перебрался из Нюрнберга на главную богословскую кафедру Кёнигсберга и вскоре стал духовным отцом нового герцога прусского, хотя и был младше него годами. Яростный проповедник, он сыграл решающую роль в обращении тевтонских рыцарей в лютеранство. В недавно основанном университете в Альбертине Осиандр занял должность профессора богословия и даже одно время был ректором. В теологии он известен как автор учения о преображающей силе благодати, которая в доктринальных спорах была признана ересью. С критикой взглядов Осиандра выступили почти все видные лютеранские богословы того времени. Когда Осиандр стал проповедовать идеи, расходящиеся с учением Лютера, в его отношениях с герцогом произошло заметное охлаждение. От каких-либо репрессий Осиандра спасла смерть в 1552 году. Помня о былой дружбе, герцог настоял, чтобы проповедника негласно похоронили в Альштадтской кирхе, несмотря на протесты жителей Кёнигсберга. Осиандр пользовался дурной славой как друг известного авантюриста Павла Скалиха, также находившегося под покровительством Альбрехта. По городу поползли слухи о том, что по ночам из-под пола кирхи, где покоилось тело Осиандра, слышен скрежет. Кёнигсбергцы говорили, что за грехи его теперь мучают черти. Поскольку перепуганные прихожане перестали посещать кирху, герцог распорядился произвести вскрытие захоронения в присутствии знатных горожан. К удивлению присутствующих, Тела Осиандера в могиле не было, а лежал там, по утверждениям очевидцев, истлевший труп колдуна по имени Балтазар, приехавшего в Кёнигсберг в самом начале XVI века. Могилу закопали, пугающие звуки прекратились, история одного из самых неоднозначных деятелей реформации, христианского мыслителя и в то же время каббалиста и мистика, проповедника, обратившего в лютеранство магистра влиятельного католического ордена, но осужденного за свои идеи как еретика, на этом закончилась. И все-таки именно благодаря Андреусу Осиандеру реформаторское движение обрело собственный плацдарм в Европе, а тысячи протестантов из многих стран — новую родину. Вопросы брака и секса. До реформации члены ордена давали не только обет целомудрия, но и обет послушания, жили вместе, спали на твердых ложах, ели скудную пищу за общей трапезой, находились в постоянной готовности к военному походу, ложились в постель полуодетые, шпагу держа под рукой. Обет безбрачия, который принимали тевтонские рыцари, Лютер объявил лицемерной папистской уловкой. Яростный враг монашеских обетов, он вел пылкую кампанию против целибата. Тем же методом он воздействовал и на Альбрехта Бранденбургского, гроссмейстера Тевтонского ордена. Сначала встретился с ним для личной беседы, а затем 28 марта 1523 года опубликовал воззвание под красноречивым заголовком «Рыцарем немецкого ордена», призыв к избежанию ложного и к достижению истинного христианского целомудрия. Лютер призвал рыцарей отказаться от монашеского безбрачия, обета который они нарушают, вступая в тайные связи, и жить в супружестве. «Ваш орден, — утверждал он, — поистине уникален. Он одновременно и светский, и духовный, и ни то, ни другое. Он обязан владеть мечом против неверных и при этом жить в безбрачии, бедности и послушании, как другие монахи. Эти вещи не согласуются друг с другом, как показывает разум и повседневный опыт. Следовательно, порядок бесполезен и для Бога, и для мира». Сам Лютер женился в июне 1525 года, в следующем году его примеру последовал герцог, а затем уговорил и своих монахов-рыцарей. Впрочем, прежде чем откликнуться на настойчивый призыв Лютера, Альбрехт дождался титула герцога Пруссии и тогда уже торжественно сочетался браком с датской принцессой Доротеей, пригласив Лютера на свадьбу. Этот брак означал фактический роспуск Тевтонского ордена как монашеского учреждения. Большинство рыцарей получили большие феодальные владения и тоже женились. Остальные вернулись в Германию. Тайна Серебряной библиотеки. Герцог Альбрехт просвещение дух усвоил с молодости, поэтому отличался интересом и к книгам, и к ученым людям. Практичный и умный, он понимал, что укрепить верховную власть можно с помощью идей. За свой счет герцог посылал способных молодых людей учиться в университеты Германии, Франции, Италии, давал деньги ученым на то, чтобы их произведения увидели свет. В своей столице, Кёнигсберге, он решил создать большую библиотеку. Книжные знания и всех, кто ими владел, герцог очень ценил. Сам он, став в 22 года великим магистром, не смог продолжить образование, в частности, был очень слаб в латыни, которая в то время считалась языком ученых людей, о чем постоянно сокрушался. Рыцари Тевтонского ордена предпочитали военную науку всем остальным. Сказались 200 лет польско-тевтонских войн, владения мечом ценились гораздо выше элоквенции, красноречия. Но Альбрехт не был 100% тевтонцем. Он переписывался с Эразмом Роттердамским, а когда начал собирать библиотеку, именно Эразм порекомендовал ему двух своих коллег для покупки книг и для работы библиотекарем и хранителем. Альбрехт знал толк в книгах, проявлял живой интерес к историческим и генеалогическим научным трактатам и собирал их до конца жизни. Герцог покупал много книг у кёнигсбергских книготорговцев, а также через своих агентов и в Германии, оплачивая затраты на печатание и вел в связи с этим обширную переписку. В одном из писем художнику Лукасу Кранаху 29 сентября 1526 года он излагал свои книжные просьбы. «Дорогой друг, Обращаюсь к тебе с просьбой купить и переслать мне все достойные внимания книги, вышедшие в последнее время, по возможности переведенные с латинского на немецкий язык. Книги мы оплатим и будем тебе очень благодарны». Одним из библиотекарей герцога стал Матиас Мениус, составлявший календари и астрологические предсказания, к тому же крупный астроном. В Дворцовом парке он в 1584 году вместе с помощником астронома Тихо Браге абсолютно точно определил широту Кёнигсберга — 54 градуса и 44 минуты. Герцог владел так называемой «камерной библиотекой» или «немецкой библиотекой», собранием немецких книг, богословского и исторического содержания, предназначенным исключительно для личного пользования. Поскольку Альберт едва владел латынью, коллекция содержала немецкие книги и немецкоязычные переводы иностранных текстов. Другие тома были посвящены юриспруденции, географии и медицине. Собрание Альбрехт разместил над воротами Кёнигсбергского замка. Его первым директором был герцогский секретарь Бальтазар Ганс. В 1529 году герцог заложил основу замкового книжного собрания, так называемую «Серебряную библиотеку». Но сначала он женился. Когда датская принцесса Доротея в 1526 году стала герцогиней прусской, идеи реформации уже захватили ее новый дом – Кёнигсбергский замок. Для религиозного образования своей молодой жены герцог заказывал молитвенные книги. Все они имели высокую ценность и были созданы с исключительным старанием. Сохранился молитвенник герцогини Доротеи, выполненный в 1536 году в Нюрнбергской мастерской, самая красивая личная книга из княжеской библиотеки, дошедшая до наших дней. Ее текст напечатан, но все миниатюры и украшения на полях выполнены вручную нюрнбергскими художниками Арнольдом Венком и Николаусом Глокендоном. Миниатюры расписаны вручную, украшены сусальным золотом, книга заключена в драгоценный переплет из черного бархата, усыпанный драгоценными камнями и снабжена серебряной фурнитурой и застежками. Герцог лично в письмах излагал мастерам пожелания, согласно которым должен был быть изготовлен подарок его жене. Свое собрание богословских работ, 20 томов, герцог так ценил, что приказал переплести в серебряные оклады, благодаря чему библиотека и стала называться «Серебряной». Первоначально только два ее тома имели переплет из тисненного серебра, но после второго брака герцога в 1550 году с Анной Марией Брауншвейг-Люнебургской их число увеличилось до 20. Ядром библиотеки стало приданое, которое привезла в Кёнигсберг Анна Мария, 27 печатных изданий и одна рукопись, наставление ее матери, герцогини Елизаветы Бранденбургской. Остальные фолианты содержали преимущественно сочинения Мартина Лютера. Самая ранняя антология объединила 8 сочинений Лютера, датированных 1523 и 1524 годами. Прочие представляли собой сборники евангельских текстов, переведенных с латыни на немецкий язык уже известным нам Андреасом Осиандером 1498-1552. Это собрание считалось произведением книжного искусства. Переплеты, инкрустации и обложки, украшения страниц миниатюрами. Как писал историк Авенир Овсянов в работе, посвященной утерянным художественным ценностям, серебряные переплеты книг были с чеканкой и объемной резьбой в виде художественных изображений портретов герцога и герцогини в круглых полях, фигур блаженных и муз, эпизодов из Библии и богатых орнаментов в манере арабески. При этом были использованы гравюры по меди и на дереве, выполненные датским мастером Якобом Бинком. Книги Серебряной библиотеки затем были переданы для золочения. Библиотека, которую по праву можно было назвать и золотой, получила мировую известность. В ее состав несколько позднее вошла и единственная в своем роде книга, написанная на тонких серебряных листах. Она стала главной достопримечательностью обширных замковых художественных собраний. В ювелирном искусстве Европы 15-17 веков задавали моду немецкие мастера. В Германии находились самые крупные месторождения серебряной руды, поэтому в стране возникло множество центров по изготовлению изделий из драгоценного металла. С начала XVI века на протяжении полутора столетий Нюрнбергская школа славилась искусством обработки драгоценных металлов. В богатом торговом и ремесленном городе работали многочисленные мастерские. Число златокузнецов и серебряных дел мастеров в Нюрнберге на протяжении XVI века составило более 300 человек. Все они прошли фундаментальную профессиональную выучку, ювелирными навыками и техническими приемами владели в совершенстве. Герцог Альбрехт охотно приглашал их к себе. Во времена его правления в Кёнигсберге открылись 25 ювелирных мастерских. Он поручал им самые престижные заказы. Эти изделия теперь считаются вершиной художественных практик Кёнигсберга XVI века. Самым известным из них является меч Альбрехта, который после герцога использовался как прусский меч для коронации. Рукоять и ножны меча были изготовлены из позолоченного серебра в мастерской мастера Йобста Фройденера с января 1540 по ноябрь 1541 года. Его богатое украшение включает в себя сцены из Ветхого Завета на ножнах и рукояти и медальон с изображением правителя и его жены Доротеи. Другой работой Фройденера стал серебряный переплет Библии в переводе Лютера, самый красивый экземпляр серебряной библиотеки. Переплет был отделан серебряными плакетками, украшен гравированным орнаментом, серебряными застежками и петлями. Над докладами работали мастера-нюрнбержцы Корнелиус Форвент и Кристоф Риттер. Они изготовили три книжных оклада, покрытых серебром и золочением, остальные сработаны мастерами Паулем Хоффманом, Герхардом Ленцем и Иеронимусом Кёслером. Кёслер работал в Кёнигсберге в 1550-1565 годах. Его руке приписывают украшение семи книг. На окладе одного из томов изображены медальоны с портретами герцога и Анны Марии. Эта обложка была выполнена в 1552-1562 годы для книги «Целебное и полезное объяснение господина Йоганнеса Брентьи о катехизме», переведенные на немецкий язык Хартманом Байером. Гравюры, из которых скопированы мотивы этого медальона, как и другие мотивы серебряной библиотеки, приписывают Якобу Бинку. Этот странствующий немецкий гравер, афортист, живописец, медалист работал при разных европейских дворах, пока герцог Альбрехт не нанял его для создания портрета своей супруги. Бинг переехал в Кёнигсберг с семьей. Изображение герцога в латах и с мечом на плече, изготовленное им, было прозвано Альбертусом и стало символом Кёнигсбергского университета Альбертина. Автором еще трех окладов считается Пауль Хоффман, который вместе со своим братом Кристианом прибыл из Базеля и держал в 1538-1559 годах в герцогском городе ювелирную мастерскую. Одна из его работ — оклад для переплетенных вместе печатных изданий Иоганна Брентса, книги об истории апостолов, и «О чудесном воскресении и вознесении на небо Господа нашего Иисуса Христа». На нем изображены четыре евангелиста в кельях за созданием Священного Писания, а в центре — медальон с барельефной фигурой воскресшего Христа. Герхард Ленц, работавший в Кёнигсберге в 1550-1570 годах, изготовил пять окладов. На одном из них мастер изобразил Мельпомену, музу пения и трагедии, подарка из балдахином в форме раковины. Оклад украшает без какой-либо связи книгу Дитриха Вейта, сборник воскресных проповедей для детей и праздники Евангелия на весь год. Серебряная библиотека 20 августа 1611 года была передана в замковую библиотеку, расположенную в северном крыле, и тщательно оберегалась. Пока в 1758-1762 годах в Кёнигсберге стояли русские войска, книги были увезены в Кюстрин. Посетивший в 1789 году Кёнигсберг 23-летний Николай Карамзин в письмах русского путешественника тоже отметил: «В старинном замке или во дворце, построенном на возвышенности, осматривают путешественники Цейкхаус и библиотеку, в которой вы найдете несколько фолиантов и квартантов, окованных серебром». В 1807-1813 годах Когда в Кёнигсберге стояли французы, библиотеку прятали в Мемеле, нынешняя Клайпеда, Литва, а во время Первой мировой войны хранили в Берлине. С 1924 года библиотека экспонировалась как часть музея тевтонских рыцарей на территории Кёнигсбергского замка. Она была спрятана в поместье Карвенден во время Второй мировой войны, 1939-1945, но где оказалось это уникальное книжное собрание в послевоенное время, сегодня неизвестно даже экспертам. Так, главный печатный орган российских библиотекарей, журнал «Библиотека и время», номер 4 за 2003 год, опубликовал статью сотрудника научной библиотеки Калининградского университета Сюбаревой, в которой утверждается, что в 1945 году Серебряная библиотека исчезла, и судьба ее до сего дня неизвестна. Известно, однако, что по крайней мере 15 томов сохранились до наших дней. 12 из них находятся в библиотеке Торуньского университета имени Николая Коперника и по одному в Национальной библиотеке Варшавы, в Музее в армии и Мазуров в Вольштине, в Государственном художественном собрании в замке Вавель в Кракове. Оказывается, еще в 1947 году в районе города Паслинг, Пройсюш-Холланд, в 100 километрах южнее Эльбланга, были обнаружены спрятанные немцами 14 серебряных фолиантов из собрания герцога Альбрехта. Они были переданы на хранение в библиотеку Торуньского университета. В 1949 году, во время переезда университетской библиотеки в новое здание, одна из этих книг была похищена. Позднее, в середине 50-х, другой фолиант был передан Торуньским университетом в Варшаву, в Национальную библиотеку. Сейчас в Торуне хранятся 12 серебряных книг. Местонахождение оставшихся раритетов Серебряной библиотеки неизвестно. Возможно, они по-прежнему находятся на территории Калининградской области. Как появилась первая публичная библиотека в Европе? Вдохновленный притоком образованных людей в Кёнигсберг, Альберт основал для академиков замковую библиотеку, или новую библиотеку, ядро более поздней государственной библиотеки. Поступивший на герцогскую службу известный немецкий теолог Крот Рубен из Тюрингии собрал 63 тома преимущественно латинских и греческих авторов. Библиотека росла, ей требовался библиотекарь, и такой нашелся в 1527 году. Феликс Кёниг из Гента, больше известный как Полифемус, был эффективным менеджером своей эпохи. Он относился к штату придворных, получал в месяц 40 марок и жил в комнате рядом с библиотекой. К 1529 году для немецкой библиотеки библиотекарь купил 68 латинских и греческих книг. Собрание росло, и Полифем снабдил библиотеку систематическим и алфавитным каталогом. Биограф Феликса Кёнига Йозеф Ферстеман считает, что Полифемус заслужил свое прозвище, потому что ухаживал за книгами так же старательно, как мифический Полифем за своими овцами. Комната библиотеки располагалась рядом со спальней герцога, и Альбрехту было с кем поговорить о книгах. Эти первые приобретения легли в основу латинского отдела герцогской библиотеки. Через 5 лет, в 1534 году, собранием книг разрешалось пользоваться без каких-либо ограничений княжеским советникам, профессорам и другим образованным людям, включая старших учащихся. Библиотека пополнялась за счет покупок и подарков. В книгохранилище стали поступать книги из ликвидированных монастырей, жертв церковной реформации. Большая часть коллекции герцога стала основой первой публичной библиотеки в Кёнигсберге и в Европе, торжественно открытой в 1540 году и названной замковой. Она насчитывала 1600 наименований в 800 томах. Библиотека Кёнигсбергского замка стала первой публичной библиотекой в Европе. Она старше, чем Бодлианская библиотека, которая открылась как публичная в 1602 году. К моменту смерти Полифема в 1549 году библиотека замка насчитывала 2400 произведений в 1200 томах. В 1544 году, это год создания Кёнигсбергского университета, герцог Альбрехт пожертвовал университету собственное книжное собрание, а также передал книги из бывших монастырских библиотек, закрытых после роспуска ордена. Впервые книги в орденских описях упоминаются в 1431 году, 67 томов, а в 1434 уже 77. Среди них были в основном литургические книги, теологические сочинения, сборники проповедей. Впрочем, собрание украшали и исторический том средневековой энциклопедии «Зерцало Великое», и богато иллюстрированная «Гость из Рима» Томасина фон Цирклера, первая немецкоязычная дидактическая поэма Средневековья, нравоучительное произведение для молодых дворян, которых оно призывает к куртуазным добродетелям. В 1557 году Альбрехт издал декрет, чтобы копии всех книг, напечатанных в Пруссии, были переданы в библиотеку замка. Правило обязательного экземпляра действовало до 1945 года. В 1583 году наследники Альбрехта передали в замок личное книжное собрание герцога, камерную библиотеку, а в 1611 году — серебряную библиотеку. К концу жизни герцога камерная библиотека составляла 500 томов. Однако после того, как в 1618 году герцогство Пруссия унаследовало марграфство Бранденбург, Гогенцоллерны сосредоточились на развитии библиотек Берлина вместо Кёнигсберга. Для сравнения. К началу XVII века библиотека насчитывала несколько тысяч томов, но с 1621 по 1658 год в библиотеку было добавлено только 343 тома. И лишь в конце XVII века в ней появилась коллекция Богуслава Радзивилла. Богуслав Радзивилл 1620-1669 был известнейшим в Европе собирателем книг. В 1668 году его коллекция из 400 книг была завещана герцогу Пруссии с условием, что она будет храниться в Кёнигсбергской библиотеке. В Санкт-Петербургской академии наук хранится Радзивилловская кёнигсбергская летопись из 617 красочных миниатюр, названная в честь знаменитого польского рода. Супруги Радзивиллы были похоронены у стен главного храма Кёнигсберга. Еще одно крупное книжное собрание, достойное упоминания – Валенродская библиотека в Кёнигсбергском соборе. Она была основана в XVII веке герцогским канцлером Мартином фон Валенродтом 1570-1632. Его первая коллекция в 3000 томов была уничтожена пожаром в 1623 году. Знатный библиофил начал собирать вторую коллекцию, к его смерти она достигла 2000 томов. Когда собрание перешло по завещанию к наследникам, дело продолжил его младший сын Иоганн Эрнст, 1632-1696, который добавил 1000 томов. Внук Эрнст фон Валенрод, 1651-1735, пожертвовал еще 2000 томов в 1718 году. Эрнст Иоганн был образованным человеком, гуманистом. В университете Кёнигсберга он изучал древние языки и юриспруденцию, много путешествовал и привозил все новые и новые книги. В 1650 году у библиотеки появилось помещение – башня кафедрального собора Кёнигсберга. Недалеко от собора находился университет. Профессора и студенты Альбертины активно пользовались Валенродской библиотекой, которая была больше и доступнее университетской. Здесь можно было найти путевые заметки, глобусы, карты, исторические документы. В 1675 году библиотека стала частью университета Кёнигсберга и могли посещать ее все без исключения. В середине XIX века в фондах было около 10 тысяч книг и рукописей. В послевоенное время судьба Валенродской библиотеки и многих других культурных ценностей, вывезенных после войны из Восточной Пруссии, оставалась неизвестной. Сам факт вывоза был известен, но далее следы терялись. Часть книг нашлась в начале 80-х. В хранилище трофейных книг в усадьбе Узкая под Москвой было обнаружено около 300 томов. Тогда же эти раритеты были возвращены в Калининград, и сейчас они находятся в Университетском музее Иммануила Канта. Затем свыше 1000 томов валенродских книг обнаружились в библиотеке Российской академии наук в Санкт-Петербурге. В этом собрании выделяется пятиязычная Библия, напечатанная в 1483 году в Нюрнберге у знаменитого немецкого издателя XV века Антона Кобергера, а также 14 изданий голландской фирмы Эльзевиров. Эти книги — настоящие шедевры полиграфического искусства. И, наконец, совсем недавно, в ходе проведенной Министерством культуры РФ инвентаризации перемещенных культурных ценностей, был выявлен еще один массив валенродских книг. На этот раз в фондах Государственной публичной исторической библиотеки. В 2005 году, к 750-летию Кёнигсберга-Калининграда, валенродская библиотека была воссоздана. Мастером-краснодеревщиком Ибрагимовым восстановлен и прежний внешний вид библиотечных комнат. Университетская библиотека была основана в 1544 году как небольшая академическая библиотека для Альбертины, нового университета Кёнигсберга. Однако ее надолго затмили камерная и замковые библиотеки. Расширяться библиотека начала в эпоху Просвещения за счет частных пожертвований, а не государственной поддержки. В 1765-1772 годах Иммануил Кант служил здесь помощником библиотекаря. Университетская библиотека, располагавшаяся в двух комнатах Кёнигсбергского замка, была открыта только два дня в неделю по три часа, а, скажем, на зиму 1772-73 годов закрылась, потому что библиотекарь не хотел работать в мороз. К 1779 году собрание рукописей и инкунабул библиотеки расширилось до 14 тысяч томов. Преобладали исторические труды, а также книги по теологии и филологии. Немецкие и европейские классики впервые начали появляться в собрании во времена главного библиотекаря Георга Генриха Людвига Николавиуса в самом начале XIX века. Он был библиотекарем только в 1807-1809 годах, но благодаря его эффективному руководству библиотека приобрела 2832 тома. В 1731 году на Кёнигштрассе было построено здание для Фридриха Вильгельма I, получившее название «Королевский дом». В 1810 году дом передали Королевской замковой библиотеке, и она переехала в это помещение. Какое-то время библиотека продолжала по традиции называться замковой, хотя находилась уже вне замка. В 1821 году в библиотеку влились книги, уцелевшие от пожара в библиотеке графов Кайзерлингов в городе Раутенберге. В 1828 году замковая библиотека объединилась с библиотекой Альбертины и стала государственной университетской библиотекой. В 1900 году в университетской библиотеке насчитывалось около 300 тысяч книг, и старое здание не отвечало требованиям хранения. Для нее было построено новое здание на Миттельтракхайм, куда в начале нашего века и переехала университетская библиотека. Вместе со всеми библиотечными фондами в новом помещении оказалась и Серебряная библиотека. В 1908 году в университетскую библиотеку была передана часть уникальной валенродской библиотеки. Библиотека усиленно пополнялась. К 1930 году в ней было более 500 тысяч томов, 28 тысяч редчайших рукописей и, кроме того, собраны университетские диссертации и нотные альбомы. Вторая мировая война превратила Кёнигсберг в руины. Первый удар по библиотеке был нанесен 30 августа 1944 года во время массированного налета на Кёнигсберг англо-американской авиации. Штурм Кёнигсберга советской авиации в апреле 1945 года довершил разрушение библиотеки. Университет Альбертина. Право профессора ловить рыбу. Университет в Кёнигсберге появился в 1544 году благодаря герцогу Альбрехту и мощной волне реформации, охватившей Западную Европу. Альбрехт понимал, что путь к государственной самостоятельности ведет через ворота собственной высшей школы. К практическому воплощению идеи приступили 1 января 1540 года. На совещании у герцога решили, что в Кёнигсберге сначала будет открыто подготовительное среднее учебное заведение, так называемый партикуляр, где будут изучать древние языки, основы теологии, права и медицины. Для наиболее способных учащихся учреждали стипендии для продолжения учебы в заграничных университетах. За организацией партикуляра Альбрехт не забывал о главной цели – учреждении университета. Помощь в подборе преподавателей ему оказали Мартин Лютер и его правая рука Филипп Меланхтон, всячески содействовавший образованию. Сам Альбрехт был весьма последовательным лютеранином, но чтобы убедить в этом подданных, он должен был опираться на большое количество образованных людей – священников и чиновников. Именно Меланхтон рекомендовал Альбрехту на должность ректора университета Георга Сабинуса. Сабинус, 1508-1560, был родом из Бранденбурга, учился в Виттенберге, с давних пор входил в круг друзей Меланхтона и Мартина Лютера, но был не теологом, а филологом, поэтом, причем лирическим, и профессором ораторского искусства Бранденбургского университета. Выполнял он, негласно, и некоторые дипломатические миссии. Когда профессорский состав был укомплектован, Альбрехт огласил 20 июля 1544 года декларацию об основании университета в Кёнигсберге. Известие об этом было разослано в Польшу, Данию, Швецию, Лифляндию, Силезию, княжеским и епископским дворам. Торжественный акт открытия Кёнигсбергской академии состоялся воскресным днем 17 августа 1544 года. Под звон соборных колоколов в окружении многочисленной публики герцог Альбрехт ввел в новую аудиторию ректора Сабинуса. Новое, только что построенное здание университета расположилось на восточном конце острова Кнайпхоф. Первоначально университет назывался «Академия», и только с 1656 года в память об основателе получил имя Альбертина. Его история продолжалась 4 столетия – 1544-1945. Как и другие университеты тех времен, он состоял из 4 факультетов – философского, теологического, юридического и медицинского. Философский факультет был низшим. Он назывался еще артистическим, так как преподавались там «artes liberalis» — свободные искусства, которые подразделялись на «тривиум» — тройной путь, и «квадривиум» — четырехкратный путь. Тривиальных предметов было 3 — риторика с историей, грамматика греческого и латинского языков, диалектика. Квадривиум составляли литература, математика, физика и биология. Профессорские жалования устанавливались в соответствии с иерархией факультетов. Ректор получал 361 флорин и 20 грошей в год. Первые профессора высших факультетов – по 200 флоринов, декан философского факультета – 150 флоринов, прочие профессора – по 100 и 80 флоринов. Плюс надбавки за работу в партикуляре, который продолжал исправно готовить будущие поколения студентов. Кроме того, Альбрехт дал профессорам право заниматься рыболовством в Прегеле, варить пиво, не платить налогов, а в случае эпидемии чумы или холеры беспрепятственно покинуть город вместе с семьей. Герцогство действительно очень нуждалось в образованных людях, особенно в профессиональных врачах. Первый дипломированный врач появился в Кёнигсберге только в 1513 году. В трудных случаях к состоятельным больным врачей вызывали из-за границы. Первым профессором медицины стал рекомендованный Лютером Иоганн Бретшнейдер, уроженец Гданьска, учившийся в Виттенберге. Получив в 1543 году степень доктора медицины, он приехал в Кёнигсберг, сначала преподавал в партикуляре, а затем в университете. Бретшнейдер был автором серьезных научных работ и пользовался широкой известностью как лекарь. Его трактат «Фармакопея» — одна из самых ранних работ подобного рода на немецком языке, где описаны способы выращивания и применения лекарственных растений. Кроме того, он был личным врачом герцога Альбрехта. Лекции по медицине в основном сводились к толкованию сочинений древних авторов — Аристотеля, Галена, Гиппократа. Для слушателей лекции были бесплатными. За анатомическую практику взималась плата с лиц, не относившихся к академической корпорации. В обязанности профессоров медицины входило также консультирование больных, надзор за деятельностью аптекарей, бродячих лекарей, цирюльников. Дважды в год профессор должен был выводить студентов на экскурсию за городские стены для практических занятий по ботанике. Другим университетским профессором стал Андреас Аурифабер, уроженец Бреслау, в настоящее время польский Вроцлав, выпускник университета Виттенберга, автор работ и переводчик античных текстов медицинской тематики. За 14 лет своего пребывания в Кёнигсберге Аурифабер проявил себя практически во всех значимых сферах жизни города. Вместе с Альбрехтом учреждал школы, готовившие молодых людей к поступлению в университеты, выполнял дипломатические поручения при дворе, был профессором университета, дважды избирался ректором, занимался организацией аптек для жителей города. Свои представления о целительных свойствах янтаря как универсального лечебного средства он изложил в сочинении «История янтаря», содержащим 46 рецептов применения янтаря в медицине и изданным в Кёнигсберге в 1561 году. Его «История янтаря» описалась в 1549 году, когда город переживал эпидемию чумы. Аурифабер был одним из немногих, кто оставался в это время в Кёнигсберге, чтобы вести медицинские наблюдения, пытаясь найти способы борьбы с болезнью. В своей работе Аурифабер произвел первую классификацию янтаря, разделив куски по свойствам и цвету, упомянул о его пользе в медицине. Лейб-медик Альбрехта описал, например, использование янтаря, особенно молочно-белого, в чистом виде или посредством распыления запаха в профилактике и борьбе против вирусных эпидемий. Герцог Альбрехт даже обязал включить рецепты с янтарем во все методические рекомендации по борьбе с чумой. Публикации местных авторов большей частью сводились к рекомендациям, как уберечься от моровых поветрий, страшного бедствия тех времен, поражавшего город по несколько раз в течение жизни одного поколения. Только от эпидемии чумы Кёнигсберг страдал 4 раза за столетие. Опустошительная эпидемия 1601-1602 годов унесла около 12 тысяч жизней. Эффективных средств борьбы с бедствием не было. Считалось, что зараза переносится по воздуху, поэтому для его очищения на улицах жгли можжевельник. Запрещались любые публичные собрания, закрывался университет, принимались жесткие карантинные меры. Кёнигсбергские медики оставались бессильными перед лицом беспощадной инфекции. Но работа Аурифабера серьезно повлияла на умы людей. Именно поэтому во всех дворцах и лучших европейских домах стали появляться янтарные кабинеты. Считалось, что в них царит благоприятный микроклимат и уничтожаются бактерии. Релоканты XVI века. Герцог Альбрехт предоставлял убежище в своей стране всем, кого преследовали как приверженцев учения Лютера, его двор был открыт всем гонимым. В годы его правления в Пруссию перебрались профессора, священники и педагоги из многих земель Германии. В отличие от итальянских дворов этого времени, где привечали поэтов и живописцев, герцог предпочтение отдавал купцам и ремесленникам, особенно голландцам, они укрепляли экономические связи между Нидерландами и Пруссией. Беженцев из Польши и Литвы герцог также принимал и обеспечивал работой в своей стране. С оптимизмом, присущим эпохе, Альбрехт звал в Пруссию священников, педагогов, художников. Государственная служба и служба при дворе при нем не разделялись. Придворные считались одновременно государственными чиновниками. Среди 380 человек придворного персонала были проповедники, советники, врачи, художники, строители и музыканты. На службе у герцога находились ювелиры, изготовлявшие столовые сервизы, украшения и прекрасные серебряные книжные переплеты для его серебряной библиотеки. На него работали резчики по янтарю, краснодеревщики, художники по оформлению гербов, мастера по жемчугу и ковровщики. И все же Альбрехт не наслаждался своим правлением, слишком много проблем на переломе эпох беспокоили его. Он не раз говорил, что лучше пасти овец, чем быть правителем. 7 детей его первой жены, дочери короля Дании, умерли молодыми, за исключением дочери Анны Софии, вышедшей замуж за герцога Мекленбургского, 1555 год. Его благочестивая и верная жена умерла в 1547 году. В 1550 году, в 60 лет, он женился на 18-летней принцессе Брауншвейгской. Ее первая дочь родилась слепой. Только один сын, Альбрехт Фридрих, пережил его, но он провел свою жизнь в безумии. К семейному горю прибавились еще и ересь Осиандера, огромные долги и разногласия с сословиями. В своем преклонном возрасте Альбрехт утратил ясность суждения, его доверием завладел авантюрист Пауль Скалих. Он представился герцогу как человек, преследуемый за веру, и Альбрехт в 1561 году пригласил его из Виттенберга в Кёнигсберг. 26-летний Скалих увлек 71-летнего герцога заклинанием духов и каббалистическими магическими формулами. Он быстро стал его любимцем и пользовался неограниченными возможностями. Альбрехт назначил его придворным советником с большим жалованием и завещал ему город Кройцбург. Жил Скалих в названном в его честь Скалихенхофе, обширном комплексе между улицами Кирхенштрассе и Вальшенгассе. Последнее название означает «улица чужеземца», она была названа именно в его честь. Возвышение фаворита вызвало сословный конфликт в городе, грозивший вооруженным столкновением. Герцог даже нанял 1000 наемников, чтобы подавить сопротивление. В разгар кризиса, в сентябре 1563 года, с Альбрехтом случился апоплексический удар, парализовавший его и сделавший его почти недееспособным. В третейские судьи пришлось звать польского сюзерена Сигизмунда 2 августа. Ослабевший душой и телом герцог в это время ждал смерти в охотничьем замке Тапиау. Он умер 20 марта 1568 года. В тот же день в замке Нойхаузен умерла от чумы его жена Анна-Мария. Герцогскую пару похоронили в кафедральном соборе в княжеском склепе рядом с герцогиней Доротеей. «Азбо есмь в чину учимых». В 1697 году Кёнигсберг посетило Великое русское посольство. 9 марта 1697 года оно отправилось в путь из Москвы в Европу. Всего около 250 человек – дипломатов, офицеров, переводчиков, священников и просто молодых дворян, рассчитывающих научиться чему-нибудь дельному в Европе. Формально руководил посольством уроженец Женевы и приближенный российского царя Франц Лефорт. В его честь названа улица в калининградском микрорайоне Сельма. После первой длительной остановки в Курляндии царь Петр с небольшой командой поплыл из Либавы в Кёнигсберг морем, остальные отправились по суше, так как выяснилось, что Лефорт страдает морской болезнью. Петр I был первым российским царем, посетившим европейские страны. Он решил сохранять инкогнито и участвовал в посольстве под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова, хотя высокий рост и необычная манера поведения сразу выдавали царя. Но Петр хотел без избыточных церемоний знакомиться с жизнью жителей европейских стран, осваивать корабельное дело, осматривать частные коллекции и посещать ученых. 7 мая 1697 года Петр со свитой на корабле Святой Георгий прибыли в Кёнигсберг. Так Пруссия оказалась государством, куда впервые в русской истории выехал за пределы своей страны московский царь. Разумеется, о приезде высоких гостей знали и к нему готовились. Им заранее подобрали жилье – летний домик сада Шереса на Голландербаум в районе нынешнего Калининградского музея Мирового океана. Однако молодому императору не понравилось расположение дома, у входа в гавань, рядом с многолюдным постоялым двором. Петр, путешествовавший инкогнито, даже не сошел с корабля на берег. Под присмотром камер-юнкера фон Принца царя Петра поселили не в замке, а в одном из частных домов. Корабль направился к юго-западной оконечности Кнайпхофа, острого города между двумя рукавами реки Прегель. Здесь стоял двухэтажный дом с балконом, дом купца Нагеляйна. Владелец дома, 29-летний Христофор Нагеляйн, сын нюрнбергского торговца, сам торговец и банкир, через 14 лет станет бургомистром Кнайпхофа. Возможно, то обстоятельство, что он стал доверенным лицом русского царя в первый же приезд в Кёнигсберг, подняло его авторитет в обществе. Купеческий дом имел отличительную особенность – маленький крытый балкон, полукругом охватывавший угол здания. Дом сохранялся в первозданном виде до 1890 года, потом его перестроили, убрав балкон, но стены стояли вплоть до апреля 1945-го. Вот как в романе «Петр I» описывает визит Петра в Кёнигсберг Алексей Толстой, дотошно поработавший с историческими источниками. В лучшей части города, в Кнайпхофе, для гостей был отведен купеческий дом. Въехали в Кёнигсберг в сумерках, колеса загремели по чистой мостовой. Ни заборов, ни чистоколов. Диво. Дома прямо лицом на улицу, рукой подать от земли, длинные окна с мелкими стеклами. Повсюду приветливый свет, двери открыты. Люди ходят без опаски. Хотелось спросить, да как же вы грабежа не боитесь? Неужто разбойников у вас нет? В купеческом доме, где спали, опять, ничего не спрятано, хорошие вещи лежат открыто, дурак не унесет. Петр, оглядывая темного дуба столовую, богато убранную картинами, посудой, турьими рогами, тихо сказал Меншикову: «Прикажи всем настрого, если кто хоть на мелочь позарится, повешу на воротах». «И правильно, Минхерц, мне и то боязно стало. Покуда не привыкнут, я велю карманы всем зашить. Ну, не дай бог с пьяных-то глаз». Здесь же Петр отпраздновал свое 25-летие. Первым именинника поздравил курфюрст бранденбургский Фридрих III, будущий король Пруссии Фридрих I, специально прибывший из Берлина. Утром его придворный Бессер передал царю поздравления и подарки, янтарные изделия, среди которых были великолепное распятие и часы. Вручение подарков сопровождалось традиционными пушечными залпами. Бессер пояснил: подарки не из золота и драгоценных камней, которых у царя и так достаточно, а из янтаря, который добывался только в Пруссии. В своей книге «Прусские маршруты Петра I» калининградский историк Геннадий Кретинин приводит свидетельства современников о встрече царя и курфюрста. Вот, например, что писал императорский посол Хеймс. «Около 10 часов вечера, выйдя из задней двери своего помещения, царь был отвезен в карете курфюршеского обер-президента Денкельмана, запряженной всего парой лошадей, в сопровождении нескольких придворных кавалеров, следовавших пешком, и введен по малой лестнице к господину курфюрсту, который встретил его у дверей внутренних покоев и обнял. Затем оба сели, разговаривая на голландском языке, которым царь отчасти владел, и выпили несколько стаканов венгерского вина. Затем царь, пробыв у курфюрста почти полтора часа, возвратился домой. Серьезных разговоров о политике на первой встрече не велось. Фридрих III, сын великого курфюрста Фридриха Вильгельма, был самым расточительным из всех прусско-бранденбургских правителей. И на официальном приеме он, невзирая на расходы, устроил великому посольству грандиозный по пышности и богатству прием. Через 4 года, 18 января 1701 года, курфюрст Фридрих III провозгласит себя прусским королем Фридрихом I. Коронация состоится в древнем орденском замке Кёнигсберг. На коронационную церемонию будет истрачено 7 миллионов талеров. Свидетель этого исторического события, русский резидент в Кёнигсберге князь Трубецкой, обратил внимание, что курфюрст и его жена София Шарлотта пришли в церковь в коронах, и что короны наложили в своих покоях сами на себя. В руке новый король держал скипетр, украшенный алмазами, подарок Петра I. Но и перед Великим Московским посольством в 1697 году Фридрих уже держался как король. На первой аудиенции русских послов принимал, сидя на троне, и требовал, чтобы они целовали ему руку. Послы усмотрели в этом нарушение протокольных норм и отказались. Послы из России сообщили о цели своего визита – союз против общего врага христиан – Турции. Бранденбургские инженеры уже оказывали помощь русским при взятии Азова, но антитурецкий союз курфюрста не воодушевлял. Свои интересы он сформулировал в проекте договора о подтверждении вечной дружбы, о взаимной выдаче бунтовщиков и возмутителей, о свободном проезде прусских купцов через Россию в Китай и Персию для торговли янтарем и другим товаром, о приезде русских людей в герцогство для обучения. Задачу вести важные дипломатические переговоры во время посольства Петр поручил трем великим полномочным послам – Францу Лефорту, Федору Головину и Прокофию Возницыну, хотя на деле часто сам вмешивался в переговоры. Посольской свите строго запрещено было говорить о присутствии в ней государя. Письма к нему велено было адресовать господину Петру Михайлову. На печати царских писем было изображение молодого плотника, окруженного корабельными инструментами и военными орудиями, с надписью «Азбо есмь в чину учимых и учащих мя требую». Сноска. «Ведь я учусь, и мне нужны учителя». Он осмотрел в городе все достойное любопытство, пишет первый историк императора Иван Голиков, и не оставил никаких ремесленников без посещения и без осмотрения работ их. Он познакомился с лучшими профессорами и требовал у них наставления, как бы удобнее завести науки в народе российском. Подарки, вместе с купленными в Кёнигсберге математическими инструментами и произведениями искусства, Петр отправил в Москву. 22 июня Петр I покинул Кёнигсберг и отправился в Пилау, нынешний Балтийск. Там царь совершенствовал свои навыки в артиллерийской стрельбе под руководством главного инженера прусских крепостей полковника Штейтнера фон Штернфельда. За проявленное старание получил аттестат. В нем говорилось, что московский кавалер именем Петр Михайлов, обучаясь огнестрельному искусству, в особенности метанию бомб, каркасов и гранат, в Кёнигсберге и в приморской крепости Пилау, в непродолжительное время, к общему изумлению, такие оказал успехи и такие приобрел сведения, что везде из исправного, осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем, быть может. Для изучения артиллерийского дела в Кёнигсберге были оставлены бомбардиры и дворяне из посольской свиты. А царь в Пилау сел на приготовленный для него голландский галиот и отбыл в Амстердам. Важный визит Петра с женой Екатериной в Кёнигсберг состоялся в ноябре 1711 года. На этот раз была официальная встреча и прием в королевском замке, в котором Петр отказался ночевать и устроился, как и раньше, в доме бургомистра Негеляйна. Там он помылся в бане, а на следующий день, 21 ноября, по новому стилю, в субботу, на лодке плавал по Прегелю, осматривал оборонительные сооружения на реке, побывал в сиротском приюте, на голландском корабле, где выпил водки и поговорил по-голландски с моряками. После обеда, перед балом во дворце герцога фон Хольштейна, Петр посетил так называемый зал московитов в замке, затем канцелярию, архив и библиотеку, в которой ему показали древнерусскую летопись, известную под названием «Кёнигсбергская» или «Радзивилловская». Свое название летопись получила по имени ее владельца, литовского магната Януша Радзивилла. В XVII веке другой Радзивилл, Богуслав, живший в Кёнигсберге, подарил ее королевской библиотеке. С этой древнейшей иллюстрированной летописи Петр заказал сделать копию. В 1713 году копия была готова, но сделана грубо. Миниатюры копировались путем сколков, контуры рисунка прокалывались на лист копии иглами. В результате один из рисунков Кёнигсбергской летописи был сильно поврежден, часть его вывалилась и потерялась. Именно по этой копии, которая стоила немалых денег, знакомились в XVIII веке с русским летописанием историк Татищев и Ломоносов. Третье посещение Петром Кёнигсберга произошло в июле 1712 года. В это время союзники, в соответствии с планом Петра, должны были начать штурм сильной шведской крепости Штральзунда. Русские войска под командованием Меншикова пытались взять Штеттин. Пассивность союзников убедила Петра в необходимости действовать в Померании собственными силами. В связи с этим он сам направляется под Штеттин и по пути останавливается в Кёнигсберге. В сентябре 1713 года русские войска взяли Штеттин. Возник вопрос о его дальнейшей судьбе. Решать его пришлось Меншикову. Учитывая то, что союзники, Август II и датский король Фридрих IV, не оказали обещанной помощи при взятии Штеттина, Меншиков решился на передачу этого города Пруссии. Так сложились благоприятные условия для установления с ней союзнических отношений. В 1713 году умер прусский король Фридрих I. На престол вступил его сын Фридрих Вильгельм I, 1713-1740 годы. В июне 1714 года между Россией и Пруссией был заключен союзный договор против Швеции. Этого русские дипломаты добивались с начала Северной войны. Договор предусматривал и взаимные гарантии. Россия гарантировала сохранение Штетина за Пруссией, а Пруссия обязалась поддерживать на международной арене все балтийские завоевания русского царя. В 1716 году Петр дважды побывал в Кёнигсберге. В феврале он вместе с женой проезжал через Кёнигсберг в Данциг, где в апреле состоялась церемония бракосочетания племянницы царя Екатерины Ивановны с герцогом Мекленбургским Карлом Леопольдом. Возвращаясь домой, в конце апреля императорская чета вновь побывала в Кёнигсберге. Во время февральского визита Петр, между прочим, встретился в Кёнигсберге с итальянским скульптором Бартоломео Растрелли, которого нанял на службу. В России Растрелли создал замечательный скульптурный портрет Петра I, скульптуру императрицы Анны Иоанновны и другие известные произведения. Его сын, знаменитый архитектор Варфоломей Растрелли, построил в Петербурге и Москве великолепные здания в стиле барокко, среди которых такие шедевры, как Зимний дворец, Смольный монастырь, Большой дворец в Петергофе и другие. Второе большое заграничное путешествие Петра I началось осенью 1716 года в Гевельсберге, в западногерманских владениях Пруссии. Здесь состоялись две встречи Петра с прусским королем. В результате были приняты две декларации. Первая подтверждала прежний союз, по второй король обещал возобновить дружественный договор с герцогом Мекленбургским. Именно тогда Фридрих Вильгельм подарил царю прогулочную яхту и знаменитый янтарный кабинет, украшавший позже Петерговский дворец. Такое особое внимание к русскому царю объясняется тем, что Фридрих Вильгельм рассчитывал с помощью России сохранить все приобретения в Шведской Померании, использовать Россию против императора, с которым прусский король начинал соперничать, и, наконец, старой враждой Ганноверу, которым владел тесть Фридриха Вильгельма, английский король Георг I. Возвращаясь из длительной заграничной поездки, Петр вновь проездом был в Кёнигсберге в октябре 1717 года, по новому стилю. Пообедав в доме бургомистра Негеляйна, он отправился обычным путем через замок Шаакен на яхте в Мемель, а оттуда в Петербург. Прусские короли Фридрих I и Фридрих Вильгельм I старались поддерживать дружественные отношения с Петром I, который после Полтавской битвы стал активным и влиятельным участником европейской международной политики. 30 августа 1721 года между Россией и Швецией был подписан Ништадтский мирный договор. Северная война закончилась полной победой России. Швеция уступила ей вечное владение Ингерманландию, часть Карелии, Истляндию или Фляндию с городами Рига, Ревель, Таллин, Дербт, Тарту, Нарва, Выборг, Кексгольм, острова Эзель и Даго. 22 октября 1721 года, в ознаменование мира, Сенат провозгласил Петра Великого императором всероссийским, отцом Отечества, и первым, кто заявил о признании Петра императором, стал прусский король Фридрих Вильгельм.